Но прежде чем произошло судебное разбирательство, обнаружилось, что горничная носит ребенка. А когда суд состоялся, она была освобождена по желанию свидетельницы. Сердце жены смягчилось, и поскольку она сама не верила, что горничная виновна в какой-либо краже, кроме кражи любви, то не выступила против нее. Вскоре после своего оправдания та разрешилась дочерью. Но что больше всего встревожило мужа, так это то, что жена его, как оказалось, тоже носит ребенка. И он, считая очевидным, что не имел близости с нею со времени ее последних родов, в свою очередь возревновал. Теперь он оправдывал свое обращение с нею тем, что давно подозревал ее, а то, что она тяжела и есть доказательство, а жена разрешилась двойней, мальчиком и девочкой. Мать мужа заболела и послала за сыном, чтобы примирить его с женою, но он не хотел о том и слышать. Посему она составила завещание, передав все свое имение через доверенных лиц в пользу жены и двух новорожденных, и через несколько дней умерла. Это был для него скверный оборот, ибо он сильнейшим образом зависел от матери. Однако жена была к нему добрее, нежели он заслуживал, ибо выплачивала ему ежегодное содержание из полученного наследства, хотя они и продолжали жить раздельно. Так продолжалось лет 5. В это время, питая большую привязанность к девочке, которую имел от горничной, он надумал взять ее к себе жить. Но так как весь город знал о его дочке, то чтобы получше скрыть дело и от горожан, и от жены, он наряжал ее в бриджи, будто мальчика, и выдавал за сына некоего родственника, коего он задумал воспитать и сделать своим клерком. Жена прознала, что в его доме появился малыш, которого он очень любит, но так как не знала ни единого родственника мужа, который бы имел такого сына, то поручила своему другу получше разузнать обо всем. Тот, поговорив с ребенком, выведал, что это девочка, и раскрыл, что ее мать — та служанка горничная, и что муж все еще поддерживает с нею связь. Получив таковые сведения, жена, не желая, чтобы деньги ее детей шли на содержание ублюдка, прекратила выплату. Муж, разъярившись в отместку, берет горничную в свой дом и живет с нею в открытую, к великому возмущению соседей. Однако вскоре он обнаружил дурные последствия этого поступка, ибо стал понемногу терять практику и, осознав, что долее не сможет здесь жить, задумался об отъезде. И, обратив свое имущество в чистые деньги, едет в Корк, а оттуда со своей горничной и дочерью отплывает в Америку, в Каролину. Первое время он продолжал в этой провинции адвокатскую практику, но затем увлекся торговлей, в кое преуспел гораздо больше. Скоро он заработал достаточно, чтобы купить обширную плантацию. Его горничная, которую он выдал за жену, внезапно умерла, после чего хозяйство стало вести подросшая дочь, наша красотка Энн. Она была горячего и смелого нрава, отчего, когда она предстала перед судом, про нее рассказывали вещи, представлявшие ее в весьма невыгодном свете. Например, что однажды она в приступе ярости убила ножом англичанку-служанку, которая прибирала в доме ее отца. Но по мере изучения вопроса я нашел, что сия история безосновательна. Однако определенно известно, что она была так сильна и вспыльчива, что однажды, когда некий юноша захотел с ней переспать против ее воли, она так его избила, что он надолго слег в постель. Пока она жила с отцом, то считалась богатой наследницей, отчего можно было думать, что отец рассчитывает на хорошую партию для нее. Однако же она вскоре расстроила эти планы, ибо без его согласия вышла замуж за молодого человека, который был моряком и не имел ни гроша за душою. Этим она разгневала отца до такой степени, что он выставил ее за дверь. После того молодой человек, взявший ее замуж, сел с женой на корабль, идущий на остров Провиденс, надеясь поступить там на службу. Известно, что реальная красотка Энн до начала своей пиратской карьеры действительно вышла замуж за моряка по имени Джеймс Бонни. Поскольку она очень скоро порвала с мужем, фамилия Бонни в пиратской среде превратилась в прозвище «красотка», от английского «бонни» — «веселый», а также «хорошенькая девушка». На Провиденсе Энн свела знакомство с пиратом Рекхэмом, который, ухаживая за ней, в скорости нашел средства отвлечь ее чувства от мужа. Она согласилась бежать от него и уйти с Рекхэмом в море, одевшись в мужское платье. Выполнив это намерение и пробыв на его судне какое-то время, она понесла. Когда же полнота ее стала заметна, Рекхэм высадил ее на острове Куба и там припоручил ее своим друзьям, каковы заботились о ней, пока не приспела пора рожать. Когда же она оправилась после родов, он послал за нею, чтобы снова составить ему компанию. Когда вышел королевский указ о помиловании пиратов, Рекхам воспользовался им и сдался. Позднее, будучи послан на приватирский промысел, он возвратился к своему старому ремеслу, о чем мы уже упоминали в истории Мэри Рид. Во всех предприятиях красотка Энн составляла ему компанию, и когда им предстояло какое-нибудь пиратское дело, не было никого, кто поспевал бы впереди нее или был более отважен. А особенно, когда их захватили. Она и Мэри Рид, и с ними еще один пират, как упоминалось ранее, были единственными, кто отважился защищать палубу. Отец нашей красотки Энн водил знакомство с весьма многими джентльменами, плантаторами с Ямайки, которые имели с ним дело и пользовался среди них хорошей репутацией. И некоторые из тех, которые бывали у него в гостях в Каролине, вспомнили на суде, что видели ее в его доме. По этой причине плантаторы и отнеслись благожелательно к ней и к ее пиратскому прошлому. Однако то, что она бросила мужа, было безобразным поступком и отвращало общество от нее, и ее осудили на смертную казнь. В день, когда казнили Рекхама, ему в качестве особой милости разрешили увидеться с Энн, но все, что она нашла сказать ему в поддержку и утешение, что ей очень жаль видеть его здесь, но если бы он дрался, как подобает мужчине, ему бы не пришлось быть повешенным, как собаке. Она пребывала в тюрьме, пока не настало время родов, а после того приговор раз от разу откладывали. Но что стало с нею дальше, мы не можем сказать. Знаем лишь, что она так и не была казнена.